Автор рассказа Терехов Андрей Сергеевич. Бумеранг. Теперь я правильная девочка. Никаких подруг, парней, минимум одежды и сестринский Запорожек 60-х годов. В машине пыльно, душно и пахнет плесенью, но ни одна мелочь не помешает мне попасть на концерт небесных гарпунов. Ни-ни. Я любовно глажу синенький билет, иероглифы, ангелы на фоне облачков и кладу сокровища в бардачок. 30 тысяч зрителей, Москва, световое шоу. Муррррр. Гарпуны лучшие. Играют джаз-метал с тех пор, когда в России его еще никто не играл и своими песнями воспитывают правильных парней и девочек. Вот я правильная девочка. И через 8 часов буду на концерте. Да-да. В эфире новости музыки. Прокашливается, как старый туберкулезник магнитола. Всего 420 минут отделяют столицу от долгожданного визита гарпунов. Я икаю и делю 420 на 60. 7? 7? В бога душу мать. 348 минут до момента Х. Бум-бум-бум. Вот так стучат по машине ветки. Один дворник сломался, и справа ни черта не видно. Я искренне надеюсь, что с этой стороны в России не ездят. Дорога петляет по лесоболоту, сосны, сосны, камыши. Трясина булькает огромными с кокосик пузырями и явно замышляет какую-то пакость. Даже думать не смей. Я грожу пистолетом грязюке. Пистолет тоже сестры. Красивый. А на повороте у меня протыкается шина. Конечно, в Запорожике нет запаски. Зато есть плесневелый парень в багажнике. Плесневелый... И до неприличия мертвый. Мы смотрим друг на друга одинаково удивленно. Я последнее время никого не убивала. Тогда откуда эта хреновина? Откуда? Откуда? Откуда? Самопощечина помогает сосредоточиться. Размышляем логически. Ключи от машины и гаража есть только у меня. Были еще у моей близняшки. Но после похорон Петра мы не общаемся лет 6. А в качестве бонуса замок взломал бы и ребенок. Прелесть. Определим-ка время смерти. Я дергаю руку трупа. Окоченение. Ага. Это пара-тройка суток. Лицо уже мягкое. 4 дня. Поза тела соответствует положению, в котором мышцы затвердели. Судя по скрюченным рукам и коленям, парень сидел за рулем. Сидел за рулем, а потом залез в багажник. Зачем? И откуда плесень? В моем гараже сухо. Выходит, бедняга сначала отсырил и только затем отправился в машину. Да. Я осматриваю труп внимательнее. Повреждений нет, документов не видать. Одна плесень белая и пушистая, прямо как я. В брюках зеркальце, на куртке ручная вышивка DOA, а на запястье бумажный браслетик с тиснением... Бархат. Интересненько. 4 дня назад я была в этом клубе, и более чудовищного совпадения не придумаешь, потому что бархат — закрытое общество серийных убийц. Члены клуба не охотятся друг на друга и не устраивают козни, кроме Виктора. Но он мертв. Я всматриваюсь в лицо мертвеца и размышляю, видела его раньше или нет. Лайза, Дмитрий Темкин, Валет, Олег Суворов, Константин Бенкендорф, Полинезец, Кровавые сестры. Вот с кем я говорила 4 дня назад. Обычные добропорядочные психи. Кто ты? Хуже всего, что труп не используешь вместо запаски. Значит, концерта мне не видать, как райских пажитей. Когда в завесе дождя появляется женская фигура, я пытаюсь завязать в узел гаечный ключ. Машина сломалась? Участливо спрашивает девушка. Вся такая хорошенькая, прям Альпенгольд с клубникой. Жизнь моя сломалась. Гости осматривают место трагедии, болтают, будто сбежала от мерзкого парня и уже 3-й час мокнет под ливнем. Может, на спущенном поедем? Интересуется девушка. Можно ехать на спущенном колесе? Ну, да. Господи боже, у меня курсовая по фортификации в современной военной науке. Да я знать не знаю, что можно кататься на ободе. 322 минуты, чтобы оказаться в раю. Радио отказало, шина волочится по земле, как нога киношного зомби, а Альпенгольд без конца чавкает жвачкой. Я стараюсь не нервничать. В конце концов, девушка мне помогла. Я стараюсь. Что за диски? Указывает она на коробочку под сиденьем. Гарпуны. Угу. Кивает сознанием дело шоколадка. Послушаем? До концерта нельзя. Угу. Это как с сексом до свадьбы? Я вынуждена согласиться. Скучно. Но это попутчица. И чем так воняет? Трупом в багажнике. Фу, не смешно. Девушка вытаскивает изо рта жвачку, смотрит по сторонам и тайком лепит под панель. Моя нога вжимает тормоз в пол. 127-е правило поездки: со мной никакого мусора. Я объясняю это Альпенгольду и машу перед ее носом пистолетом. В ответ девушка нечленораздельно орет: наказание такому свинству — смерть! Но я дулом поправляю себе челку. Я сознательный человек и забочусь о генофонде нации. Даю умным второй шанс. Эй! Грязнуля продолжает верещать, и я отовариваю ее рукояткой по уху. Снова повторяю сентенцию. Что мне сделать? Сквозь слезы спрашивает бедняжка. Решить задачу. Я задумываюсь на пару минут. Из Каира и Александрии навстречу друг другу вышли два верблюда. Александрийский с опозданием на 20 минут, но он быстрее в два раза и с утра немного переел комбикорма. Насколько он будет ближе к Каиру, чем второй, когда они столкнутся лбами? Девушка морщится, перебегает взглядом с меня на дорогу и обратно. У меня возникает ощущение, что в голове у нее запускается дизельный генератор. Спустя пару минут попутчица выдавливает: на треть от расстояния между городами? Господи, да что ты за шляпа? Я вздыхаю. Тут же простая геометрия. Когда они встретятся, то окажутся на одной точке, то есть на одном расстоянии. Ну? Альпенгольд полуиспуганно, полувиновато кивает. Да? Так, наверное. Ладно, я смотрю на пистолет. Мне предстоит чудесный концерт, так что дам второй шанс. Снова размышляю с минуту. В запертой комнате две бутылки. Шнапс и рябиновый спотыкач. Что первое ты откроешь? Глаза у девушки становятся круглые-круглые. А если я не пью? Тебе просто нужно что-то выбрать и открыть. Ну, зачем? Потому что... Господи боже, потому что у меня в руке пистолет размером с твою голову! Альпенгольд снова хныкает, и я повторяю трюк рукоятка уха. Ну, что первое ты откроешь? Шнапс! Я шумно выдыхаю и приставляю пистолет к груди красотки. Так крови меньше. Правда, правда. Дверь ты откроешь первой. 252 минуты до моего счастья. Дождь стихает, лес сменили поля, а девушка с нежданчиком молча катаются по багажнику. Кажется, жизнь налаживается. К слову, когда я укладывала шоколадку, то снова заметила инициалы DOA на куртке трупа. Нашито вручную. Но зачем? ФИО? Нет, русские люди вышивают инициалы по-русски. Загадка? DOA или «Мертв по прибытии» есть такой триллер середины прошлого века. Мы с братом и сестрой смотрели как-то. Мужчина приходит к врачу, узнает, что отравлен, и расследует собственную смерть. Какая связь? Яд? Плесень? Труп в моей машине искал своего убийцу? Или здесь загадка? Если да, то ответ мне искать и искать. В клубе многие увлекаются старыми детективами, головоломками, кроссвордами и ребусами. Я вспоминаю последний разговор с Виктором. Когда же это было? 6 месяцев назад. Виктор покончил с собой, самостерся из мира. И исчез, как исчезают голоса в тумане. Виктор, у каждого серийного убийцы... Нет, у каждого человека есть самый жуткий кошмар из прошлого. Триггер, переключатель, называйте как хотите. Кнопка, которая превращает вас в чудовище. Для нас с сестрой кошмаром был Петр. Милый брат, который раздавил волю двух сердец и превратил их детство в непрекращающийся кошмар. Однажды Виктор нашел меня и предложил помощь. Может быть, увидел жажду крови в моих глазах. Может, почувствовал родственную душу. Не знаю. Я спасу вас от брата, а ты взамен станешь мне помогать. Так сказал Виктор. Мне оставалось кивнуть, и на следующий день мучители освежевали. Сестра так и не узнала причину смерти. Я вспоминаю, как мы рыдали на похоронах и ежусь от холода. Обожаемый брат-чудовище снова брат. Лишь шаг от любви до ненависти. Шрамы на теле можно залечить, прикрыть. Шрамы на сердце не проходят никогда. Меня они изувечили, превратили в монстра. Сестру обошли стороной. Наверное, хорошо, что есть такие люди. Люди, которые не сломаются, сколь бы страшно не было. Я выдаю себе очередную самопощечину. Хватит! Прошлое! Изыди! Но откуда же тело? В ближайшей деревне обнаруживается козье молоко, козьи шарики, козий сыр, козьи сапожки. Запаски? Нет никаких запасок. Ну разве что от трактора. Не подбросите до черной речки, спрашивает деловитый мужчина. Костюм, немного шатен, немного седой, на вид лет 40. Актер, историк, прохвост. Да, явно последнее. Нет, боюсь, это не самая лучшая идея. Прохвост саркастически улыбается. Так, наверное, улыбаются еноты с высшим образованием, когда тащат у вас из-под носа еду. Боитесь? Не то слово. Я киваю несколько раз для верности. Меня? Себя. Я взрослый мальчик, который может помочь в черной с колесом. Ладно, возьмем. На енота похож. Мы оставляем деревню позади, и попутчик расслабленно вытягивается. Иногда он принюхивается и недовольно морщит нос. Я тут страховку на дом делал. И как? Видите, я сама вежливость. Не страхуется. Печально. Дорога круто взбирается на холм. Там стена облаков и порой выглядывает бледная, как пастила солнце. Я скупо улыбаюсь. Мертв по прибытии. Нуар-фильм 50-х переснят в 88-м. И, может быть, шифр? 1950 и 1988... 38 лет разницы. Нет. Бред. Зайдем с другой стороны, способ убийства. Лайза и кровавые сестры, дрель и бензопила. Авторские подписи гербарии. Эта троица еще постоянно ссорится об авторских правах и ненавидит меня из-за их хорошей внешности. Женщины. Страшная сила. Дмитрий Темкин использует опасную бритву. Подпись его «Смерть» в ванной и слова на запотевшем зеркале. Валет – душитель. Он обычно бросает карты на тела. А однажды мы подрались из-за жертвы. Ну да, с кем не бывает. Олег Суворов использует паяльник, его даже без подписи узнаешь. Константин Бенкендорф. Вот этот чудик как раз отравитель. Только жертвы женщины, похожие на Константинову мать. Полинезиец-людоед. Рядом с трупами всегда чаек и чаевые. Бенкендорф? Мы с ним никогда не ладили. И Костя как-то сказал, что у меня глаза его матери. Фух. А остальные члены клуба? Всего около 20 человек. И Виктор. Был. Он сильно отличался ото всех, потому что использовал одних психов для убийства других. В клубе из-за этого Виктора боялись. Я вспоминаю, как сжигало его тело на задворках спального района. Шел дождь, и настроение было паршивое, и приходилось без конца подливать керосин. Самый близкий человек. Нежный любовник. Учитель. На прощание Виктор оставил записку, где раскаивался в преступлениях и в моем обращении. Такие же послания он разослал всем своим жертвам. Помню, я изорвала бумажку в клочья и той же ночью покалечила троих идиотов. А что с машиной? Прерывает молчание мужчина. Тяжеловато идет. Мусор. Не выбрасывается. Не кантуется. Печально. Зевает он. Сука, блять, ну и погода сегодня, да? Я долблю ногой на тормоз. Правило 42-е поездки со мной. Никакого мата. Жаба весит 340 грамм минус 2 семнадцатых жабы. Я произношу каждое слово медленно, как в школе для идиотов. Сколько весит жаба? Только быстро я спешу. Мужчина несколько раз моргает. Мимо с яростным ревом проносится дальнобойщик. Из окна обдает волной коричневой жижи. Разве может быть 2 семнадцатых жабы? Ну не знаю. Ножки там, бородавки. Кадык енота судорожно поднимается и опускается. 340, да? Я нажимаю на спусковой крючок. В багажнике мест больше нет. 166 минут. У меня проколоты две шины. Небо чуть светлое, чуть пасмурное. Оттенка плесневелой сливы. Я решаю, что из-за стресса можно дать слабину и послушать гарпунов. Йо-хо-хо-хоу! Ревет саксофонист на концертной записи и выводит первые ноты реквиема си минор для трубы. В багажнике теперь трое, еще двое пристегнуты на заднем сиденье, какие-то туристы-ходоки клинических габаритов. Эти гады обозвали гарпунов старьем. Выбросить бы всю эту свору на обочину. На воспитание не позволяет. Похоронить некогда. Да, я культурная убийца. Дорога бежит мимо путей, складов, мимо железнодорожного моста, в конце которого я замечаю полицейского на велосипеде. Симпатичный, здоровенный мужик, а не велосипед. Велик розовый, девчачий. И, кажется, вот-вот испустит дух под весом владельца. Спортсмен с минуту таращится на меня, потом показывает, чтобы я остановилась, и подъезжает поближе. Да... И пистолет где-то у толстячков. Девушка, все в порядке? Тут красавицам вроде вас ездить не стоит. Люди пропадают. Что? А, ну... Я непроизвольно кашусь на багажник, и полисменище будто назло замечает мой взгляд. Везете что-то ценное? Нет. Как раз это отдала бы за даром. Некоторое время мы вежливо молчим. «Родственники!» Мужик кивает на толстяков. Я накрыла их одеялами и надвинула кепки на лица так, что жмурики кажутся спящими. «Да, дяди!» «Неразговорчивые какие-то!» Замечает велосипедист. Они смертельно устали. Полицейский кивает, принюхивается. «Ну и запашок у вас! Помыли бы свою девочку!» Я издаю нечто среднее между икотой и гудком паровоза. Правило 903. Никто никогда не называет Запорожек девочкой. Наказание... Ну, вы понимаете. Полисмен с ужасом замечает кровавое пятно на ветровом стекле. А это что? Ну, думай, думай. Женские дела. Мужчина бледнеет и медленно тянется к кобуре. И что мне делать без пистолета? Да, ну и ладно. Что я, не серийный убийца? Не стоит недооценивать противника на розовом велосипеде. Я бреду по полузатопленной тропинке, В голове туман, в руках и животе огнестрельные раны глубиной с Марианскую впадину. Пришлось обмотаться лоскутом от рубашки, но толку мало. Из меня ощутимо капает. Черти, сколько минут до воссоединения с мечтой? Машина угнана, кем бы вы думали? Полицейским. А я истекаю кровью. Все прекрасно. Зато есть время понять, откуда труп в багажнике. Что там еще с фильмом? Актеры ничего особенного. Режиссер не помню. Композитор. Я чувствую головокружение то ли от догадки, то ли от потери крови и останавливаюсь посреди дороги. Музыку к старому фильму написал Дмитрий Темкин, музыкант русского происхождения. Пару лет назад в «Бархате» появился мужчина, которого звали так же. Лет 30, незаметный, слащавый, вроде Рафинада в смокинге. Мы обсуждали способы избавления от тел, смеялись, как сделать наиболее захватывающие послания для следователей, делились последними достижениями криминалистики. Горячо. Но Темкин не подбросил бы тело и не отравил. Он режет своих ягнят. Тогда что? Через минут 40 дорогу вновь обступают деревья так густо и близко, будто идешь по длинному туннелю, и за поворотом обнаруживается Запорожек. Двери открыты, рядом с водительским сиденьем темнеет лужа крови, делает зигзаг и исчезает в глубине леса. Я заглядываю в багажник и едва не падаю в обморок. Тело номер один исчезло. Труп оказался не трупом, а окоченение, плесень, бледность, наконец. Нет, фармацевтика в наше время творит чудеса, но... Так, вводим правило 1626. Проверять пульс у незнакомых жмуриков в багажнике. Примечание к правилу, если что, добивать. Среди вещей я замечаю зеркальце и вспоминаю Темкина. Он оставляет надписи на стеклах в ванной. Подсказка? Мне приходится включить свет в салоне, иначе в сумерках леса ни черта не видать. На поверхности зеркала пусто. Если подышать тоже... Странно. К черту, впереди концерт. Ага. А ключей в замке зажигания нет. Я вздыхаю, беру пистолет с заднего сиденья и отправляюсь по багровому следу. Ветки, ветки, паутина, яма. От кровопотери меня ощутимо шатает и тошнит. Кто-то орет благим матом. Когда в чаще проступают очертания некоего алтаря, мне уже кажется, что на лице вырос мох. На земле начертана пентаграмма, в углах звезды торчат палки, посередине привязан давешний спортсмен-полисмен. Мой недотруп тоже псих? М-да. И где он? Помогите! Кто-нибудь! Я молча подхожу и ищу ключи в карманах жертвенного агнца. «Помогите!» Замечает меня полицейский и тут же кричит еще громче. «Господи, спасите! Спасите!» Вот ключи. Я победно улыбаюсь. «Так, ты заставил меня побегать. Испортил рубашку и прочее, прочее. Смерть за такое должна быть очень мучительной. Но, если решишь задачку, просто оставлю тебя здесь». Мужчина хмурит брови, и это ему, надо признать, идет. Добавляет благородности, что ли. «И где выбор? Либо чокнутая девка, либо этот псих из багажника?» Я пожимаю плечами. «Ну да, не надо было сопротивляться. Вообще, как можно быть таким невежливым? Встречаешь симпатичную девушку с полной трупов машиной и тут же пытаешься ее арестовать. Нет бы меня попытать, изнасиловать, на свидание пригласить в конце концов». «А что, можно было?» Озадаченно спрашивает мужчина. «Ну, наверное». «Так, задача, я спешу. Ты помидор, который лежит в холодильнике». «Почему именно помидор?» «Не знаю, наверное, потому что я хочу есть. Но если хочешь, сделаю огурцом или патиссоном». «Вообще, я люблю маслины». «Маслины? Как-то не по-мужски быть маслиной. Хорошо. Останусь помидором. Прекрасный выбор. Итак, из-за ядерной войны отключается электричество, и холодильник начинает размораживаться со скоростью 0,5 градуса в 40 минут. Сколько лет будет помидору, когда он испортится? Полисмен несколько раз моргает. Ну, раз помидор это я, то сколько и мне? 36. Однако, первый правильный ответ за 3 года. Верно. Удивленно произношу я, и тут из чащи появляется багажный маньяк. Он абсолютно голый, покрыт плесенью. Неудивительно, что лицо такое. Недотруп стонет и еле двигается. С приближением становятся видны расчесы. Плесень заживо пожирает бледную кожу. Страшнее пытки и не представишь. Я чувствую жуткое дежавю. 6 лет назад кровоточащая масса вместо моего брата и гроза за окном. Он был еще жив и молил взглядом прекратить мучения, но мне хотелось другого. Хотелось видеть агонию. Хотелось чувствовать, как злоба и тьма пропитывают меня, как клокочут в горле. И ты вот-вот ими захлебнешься. Я поднимаю пистолет. Хватит. Грохот. Плесневелое тело дергается и замертво. На этот раз точно замертво. Падает. Полицейский орет, шумят растревоженные птицы в лесу. А меня ведет в сторону и швыряет навстречу земле. 70 минут до концерта. Мой запорожек мчится через поля, за рулем полицейский. Профиль у него хорош, но слабости наручники мешают мне насладиться моментом. Кажется, есть риск умереть от потери крови, и это очень-очень хорошо, ибо в тюрьму совсем не хочется. «Развязался?» – спрашиваю я. Мужчина настороженно оглядывается. «Развязался. Не хочешь объяснить?» Он кивает на трупы сзади. «Не хочу. Предпочитаю тюрьме героическую гибель от рук полиции. Так что введи медленнее, пожалуйста, чтобы я не дожила до суда». «Если ты и погибнешь, то не от моего оружия». «От чего же?» Вместо ответа мужчина поворачивает зеркало заднего вида, чтобы я увидела себя. Фу-ху. В отражении девушка с запавшими глазами и белой плесенью на лице. На коже багажного трупа был яд, и теперь мне светит не менее кошмарная смерть. Чудесно! Кто же за всем стоит? Убийство с использованием другого убийцы в качестве оружия. Так бы сделал Виктор, но он развеян по ветру. Я же помню! Учитель покончил с собой, ибо где-то между мной и остальными жертвами в нем проснулась совесть. Худшее, что может случиться с мерзавцем. С любимым. Указатель впереди показывает, что до Москвы осталось 30 километров. Лесов здесь все меньше, и к обочине тянутся бесчисленные заправки, деревеньки и шиномонтажные мастерские. Где-то впереди 20 миллионов жителей и концерт. Нет, думай о враге. Где-то позади связь между зеркальцем, клубом, фильмом и телом в багажнике, которое должно убить меня так, как я убила своего брата. Зеркало должно быть посланием. Но каким? Что оно значит? Посмотри на себя. Ну, смотрю. Вижу собственное лицо. Такое же у моей сестры-близняшки. Я чувствую холодок внутри. Виктор перед смертью отправил всем жертвам извинительные послания. А ведь моя сестра тоже была жертвой. Моя сестра сломалась, как и я когда-то. У отражения в зеркале становится затравленный взгляд. А ведь стоило сказать Виктору «нет», и ничего бы не было. Ни убийств, ни клуба, ни смерти брата, которая как бумеранг вернулась через годы. Здоровенный плесневелый бумеранг. «Ты как-никак спасла меня!» Снова подает голос полицейский. «Так что, если выполнишь несколько условий, я постараюсь помочь». Я хихикаю. Надо сказать, когда вас тошнит, а все тело жжет от ядовитой плесени, делать это непросто. Добавь к этим условиям еще два. Если она не окочурится по дороге, и если ее не убьет собственная сестра. Условие первое. Больше никаких трупов. Отражение в зеркале скептически улыбается. А второе? Идет дождь. Под каким кустом прячется заяц?